Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите море и река, хвалите горы и поля. Хвалите ветер и туман, хвалите струны и орган. Хвалите море и река, хвалите горы и поля. Хвалите ветер и туман, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите ангелы Его, хвалите воинство Его. Хвалите небо и земля, хвалите солнце и луна. Хвалите ангелы Его, хвалите воинство Его. Хвалите небо и земля, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите суша и вода, хвалите бездна высота. Хвалите птицы и облака, хвалите люди и племена. Хвалите суша и вода, хвалите бездна высота. Хвалите птицы и облака, хвалите Бога. Хвалите Его, хвалите, и славу Царю несите. Имя Его прославьте, Господа воспевайте. Хвалите Его, хвалите, и славу Царю несите. Имя Его прославьте, Господа воспевайте. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите море и река, хвалите горы и поля. Хвалите ветер и туман, хвалите струны и орган. Хвалите море и река, хвалите горы и поля. Хвалите ветер и туман, хвалите Бога.